Глава 13. Пятница, 18 сентября, 11:11. Грант. Какой у тебя любимый цвет? Айви. Синяя спирулина. Грант. Без понятия, что это, но ладно. Айви. Это самый красивый оттенок синего. Чему ты там все время улыбаешься в телефоне? Спрашивает Рори. Она не то чтобы злится, но по ее тону понятно, что она требует ответа. «Да так, ничему, просто читаю. Я не улыбаюсь, когда читаю, по крайней мере, мне так кажется. Надеюсь, что Рори об этом не знает». «В последнее время ты какая-то странная. Что-то случилось?» Ее тон не суровый, но вопросы становятся все более подозрительными. «Ничего не случилось, правда?» Надеюсь, мое лицо не выдает, что мои слова — полная и абсолютная ложь. Не помню, чтобы я принимала осознанное решение солгать. Просто так получилось. Конечно же, существует причина, почему я улыбаюсь, но я не знаю, могу ли поделиться ей с Рори. С одной стороны, я хочу. Я хочу рассказать ей, что вчера и сегодня целый день переписываюсь с Грантом, и что он милый и смешной, а еще слишком много ругается. Я хочу рассказать ей, что его любимый цвет синий, с логотипа Atlanta Braves, а любимый урок английский, потому что на нем он может спорить с людьми. Я хочу поговорить о том, как он выглядит, о том, как смотрит на меня, и о том, как мы познакомились, когда я ожидала этого меньше всего. Я хочу говорить о нем постоянно. Просто не с Рори. Тогда придется признаться во всем. Я не смогу объяснить, откуда взялся Грант, не рассказав, где я его встретила и чем мы похожи. Так что я меняю тему, задаю ей вопрос. Это самый простой способ увести разговор в другое русло. Как дела на футболе? Она ведь все равно захочет об этом рассказать, я уверена. Она любит футбол настолько сильно, насколько вообще возможно что-то любить. Я все еще пытаюсь уговорить тренера позволить мне начать, но она всегда отдает эти позиции ученикам выпускного класса. Тьфу! Видимо, придется подождать до следующего года. Понятно. Бормочу я в ответ, втыкая вилку в остатки курицы. Я не стала ее разогревать. Не хотелось ради этого стоять в очереди к микроволновке. Курица несколько часов пролежала в домашнем маринаде. Она хороша даже холодной. По крайней мере, у нас наконец-то будет новая форма, которая не менялась уже 20 лет. 20 лет! Мама тоже играла в футбол и, скорее всего, носила ту же футболку, что и я. «Разве вам не обещали новую форму в прошлом году?» Спрашиваю я, потому что, кажется, начинаю вспоминать похожий разговор. Наверное, она уже говорила мне это во время большой перемены в прошлый раз. «Да, но были проблемы с бюджетом. Я решила. У нас точно будет новая форма, если я сошью ее сама». Я поднимаю на нее взгляд. Не думаю, что делала это с тех пор, как началась учеба. По-настоящему вглядывалась в нее. Ее голос еще никогда не звучал так внушительно. У нее еще никогда не было такой уверенности во взгляде. Когда мы познакомились, она была робкой, тихой и мягкой. Мы сидели вместе на уроках и обсуждали домашние задания. Мы делали вместе все групповые проекты, а когда встречались вне школы, то никогда не занимались чем-то необычным. Ей нравится усиленно готовиться к тестам накануне вечером. И ее способ с карточками, которому она меня научила, возможно, помог моим оценкам. Если это не был день перед тестом, мы ходили по магазинам, потому что она любит мерить одежду, которую никогда не будет носить. А я люблю смотреть на вещи, которые никогда не куплю. Еще я иногда ходила на ее футбольные матчи, чтобы за нее болела не только мама. А сейчас у нее новая прическа. Из-за элегантного небрежного каре, которое заканчивается у подбородка, она выглядит взрослее, умнее и более дерзко. Держу пари, она даже не может собрать волосы в хвост во время тренировки. Еще она избавилась от очков. Без них ее темные глаза более выразительны. Не знаю, почему мне потребовалось так много времени, чтобы это осознать, но Рори вернулась в школу совершенно другим человеком. Я во всем виновата. Дистанция. Я не узнаю человека, которого все еще считала своей лучшей подругой. Она писала, а я ее игнорировала. Она поддерживала связь, а я сторонилась ее. Я случайно отдалилась от единственной подруги, которая у меня была. Болезнь забрала ее у меня, или я сама во всем виновата? Конечно, я заметила, что она выглядит по-другому. Я не такая бестолковая, чтобы не заметить целый фут отрезанных волос, исчезнувшие очки и новую яркую одежду. Просто я не подумала, что все это что-то означает. Я подумала, что это обычная стрижка, обычная одежда. «Ты правда сама сошьешь форму?» Спрашиваю я. Она немедленно кивает, как будто рефлекторно. «Если придется, сошью». Секунду мы сидим в тишине, потому что я не уверена, что знаю, как разговаривать с новой версией Рори. Внезапно я чувствую, будто обедаю с незнакомкой. У меня в кармане жужжит телефон, но я не двигаюсь. Мне кажется, что Рори как-то слышит его сквозь шум столовой, потому что ее взгляд меняется. Он становится мягким, почти грустным. Это выражение хорошо подошло бы прежней Рори. На лице новой элегантной Рори оно выглядит неуместно. Телефон снова вибрирует, я достаю его и держу в ладони, потому что не знаю, что делать. «Как дела в школе?» «Это Грант. Конечно, это Грант». Говорить ей странно, и не говорить ей странно. Я переворачиваю телефон экраном вниз. «Ты же знаешь, что если у тебя что-то стряслось, ты можешь мне сказать, да?» Говорит Рори, наморщив лоб. «Да», — говорю я, надеюсь, с улыбкой. «Я знаю». Я убираю телефон, не сказав больше ни слова.